снова поднялся полковник Маттерсон, ясноглазый и переполненный премудростями, и Сканлон откатил его обратно к кровати. Сеффилд, Мартини и Фредриксон сказали, что, пожалуй, тоже лягут. МакМёрфи с Хардингом, девушка, я и мистер Тёркл остались, чтобы прикончить микстуру от кашля и подумать насчет уборки в отделении. Похоже было, что кавардак беспокоит только нас с Хардингом. МакМёрфи и Сэнди сидели рядышком, прихлебывали микстуру и распускали руки в потемках, а мистер Тёркл то и дело засыпал. Хардинг изо всех сил старался заинтересовать их своей задачей. «Вы не сознаете критичности сложившегося положения», — сказал он. «Ерунда», — сказал МакМёрфи. Хардинг хлопнул по столу. «МакМёрфи, Тёркл, вы не сознаете, что сегодня произошло. В отделении для душевнобольных, в отделении мисс Гнуссен, последствия будут катастрофическими». МакМёрфи куснул девушку замочку. Тёркл кивнул, открыл один глаз и сказал: «Это точно. Завтра она заступает». «У меня, однако, есть план», — сказал Хардинг. Он встал на ноги. Он сказал, что МакМёрфи в его состоянии, очевидно, не способен совладать с ситуацией, и кто-то должен взять руководство на себя. С каждым словом он как будто все больше выпрямлялся и трезвел. Он говорил серьезно и настойчиво, и руки обрисовывали то, что он говорил. Я был рад, что он взял на себя руководство. План у него был — связать Тёркла и изобразить дело так, будто бы МакМёрфи подкрался к нему сзади, связал его, ну, хотя бы разорванными простынями, отобрал ключи, с ключами проник в аптеку, разбросал лекарства, переворошил все папки назло сестре. В это она поверит. А потом отпер сетку на окне и сбежал. МакМёрфи сказал, что это похоже на телевизионный фильм, и такая глупость не может не удастся. И похвалил Хардинга за то, что у него ясная голова. Хардинг объяснил достоинство плана. Сестра не будет преследовать остальных. Тёркла не выгонят с работы, а МакМёрфи выйдет на свободу. Девушки могут отвезти МакМёрфи в Канаду или в Тихуану, а захочет, так и в Неваду, и он будет в полной безопасности. За больничными дезертирами полиция гоняется без особого азарта. 9 из 10 через несколько дней возвращаются сами, пьяные, без денег, на дармовую еду и бесплатную койку. Мы поговорили об этом и прикончили микстуру от кашля. Договорились до тишины. Хардинг сел на место.